Глава 17, в которой я как дура ревную красавчика. Не надо баловать заказчиков. Если печь чаще, могут тортами оскомину набить. А так, редкая диковинка, за которую не жаль большие деньги отвалить. Престижно и вкусно. Для личной жизни время тоже должно остаться, поддакнул бабник у штурвала. «Правильно говоришь», – поддержал его капитан. «Что ж, ребятки, сегодня отмечаем наш первый заказ. На ночь остановимся на постоялом дворе. Обед за мой счет. А ужин, уж не обессудьте, организуйте себя сами. Я поем у Софии. Вы оставляете меня один на один с этим?» Я, затащив капитана в каюту, свела брови к переносице. «Нет, тебе снимем комнату, а этот будет спать на корабле. И не вздумай открыть ему дверь или окно», – немного подумав, добавил капитан. «Я не для того нанимал помощницу, чтобы ты отвлекалась на орущих младенцев. С него ж как с гуся вода, сама понимаешь. Вернется малыш Хакли, и Инга след простынет. Ты просила башмаки у сапожника забрать». Бросил их мне под ноги стоящий на пороге красавчик. Опять подслушивал. «Вчера забыл отдать». «Спасибо», – прошептала я, чувствуя, как у меня загорается лицо. Постоялый двор мы выбрали недалеко от центральной площади. После совместного обеда все разбежались в разные стороны. Капитан отправился к Софии, я в торговые ряды, а Инг полез на корабль. Ему было поручено выдраить палубу, прибраться в каюте и очистить формы для хлеба. Когда я, довольная, вернулась с покупками, заметила, что на палубе у дельщика сушилось постельное белье и болтались на веревке мужские штаны да рубахи. Красавчик устроил постирушку. Похвально! Войдя в свою комнату, я раздвинула занавески, чтобы впустить свет. Отсюда были видны колокольня и остроконечная крыша ратуши. Перегнувшись через подоконник, я убедилась, что окна этой стороны харчевни выходят на задний двор. Внизу стояли телеги и разного вида шарабаны. Среди всей неприметной серости белой вороной выделялась приличного вида карета. Ее поставили в сторонке, отделив невидимой чертой от остальных. Я видела, как та подъехала к крыльцу. Из кареты выбралась роскошная женщина лет 40, и я проводила ее восхищенным взглядом. Не скоро мне придется носить такую дорогую одежду. Я и так разорилась, прикупив себе кое-что из самых необходимых вещей. От золотого остались сущие копейки. Поужинали мы в общем зале в полном молчании. Первым ушел Инг. Его не задержали ни песни таборщиков, ни демонстрация фокусов, ни женщины, которые прибывали сюда с целью поохотиться на состоятельных торговцев. Красавчик кивнул мне и оставил деньги за нас двоих. Что ж, поступок настоящего мужчины. А я уже мысленно прикидывала, хватит ли мне рассчитаться за заказанное. Знала бы, что за меня заплатят, прикупила бы еще маковую булочку. Еще когда мы сидели за столом вдвоем, я поймала осторожный взгляд той самой дамочки из кареты на хмуром красавчике. Блондинка была одна, но обслуживали ее с особым рвением. Видать, являлась птицей высокого полета. Но как только Инг ушел, засобиралась и она. Быстро допила вино и скрылась в своем номере. Мы оказались соседками. Я убедилась в этом, когда возвращалась. Она что-то недовольно выговаривала слуге. Открывая окно, чтобы проветрить комнату перед сном, Я обнаружила, что удильщик висит прямо надо мной. Инг перегнал судно на задний двор, чтобы оно было подальше от посторонних глаз. Быстро перемерив купленные вещи, я сложила их в объемную корзину, которую приобрела именно для этих целей. Мы жили как цыгане, то на корабле, то в берлоге, а то и на постоялом дворе. Мне хотелось иметь что-то вроде небольшого чемодана. Сундуки оказались тяжелыми, поэтому я остановила выбор на корзине. Раздевшись, я легла спать. Проснулась я от неясного шороха за окном. Прислушалась, но кроме удаляющихся пьяных голосов и лая собак, ничто больше не нарушало тишину. Луна светила так ярко, что слепила даже через сомкнутые веки и не давала вновь погрузиться в сон. Я встала, чтобы задернуть занавеску, и увидела болтающуюся за окном веревочную лестницу. Приоткрыв окно и посмотрев вниз, заметила движущуюся между повозками тень. «Красавчик!» Я узнала его по светлым волосам. Луна не дала обознаться. Он открыл дверь кареты и запрыгнул в нее. Послышался женский голос. А я захлопнула окно, не в силах смотреть, как развлекается бабник. Неужели одного взгляда блондинки хватило, чтобы он понял, что его ночью будут ждать? И почему они встретились не в комнате, а в карете? Любители острых ощущений? Я прислушалась и поняла, почему свидание перенесли на задний двор. В харчевне были слишком тонкие стены. Я слышала храп соседа справа и звук посуды, которые громыхали на первом этаже. Наверняка красавчик не обойдется поцелуями, а захочет более активных действий. Но их могут услышать все соседи по этажу. Нехорошо компрометировать порядочную женщину. Боже, как я ее ненавидела! И его, кстати, тоже. Сон прошел. Меня тянуло посмотреть в окно. Но я больше всего боялась стать свидетельницей того, как качается карета. Чертов красавчик! Я не уснула до тех пор, пока вновь не услышала шорохи за окном. Это поднимался на удильщика Инг. Хотелось подойти к окну и схватить бабника за волосы и дернуть как следует, чтобы слетел вниз. Я бы дотянулась. Только дважды досчитав до 1000, я отправилась, наконец, в царство Морфея. Утром меня разбудил запах свежеиспеченного хлеба. Я соскочила с кровати и, наскоро умывшись, быстро оделась. Выходит, капитан ночью вернулся. Я высунулась в окно и услышала, как наверху гремят формами, которые освободили от буханок. Дед всегда выставлял их на палубу, чтобы почистить и подготовить для следующего раза. «Эй!» – крикнула я. «На удильщике! Возьмите меня домой!» Высунулся дед. «Иди в харчевню, там тебя Инг ждет. Позавтракайте и отправимся в путь». Подхватив свою корзину, я побежала вниз. И успела застать, как прощается со своей любовницей бабник. Он целовал ей руку, а она гладила его по голове и ласково смотрела в наглые глаза. Я специально громко топала по ступеням, чтобы голубки услышали, что находятся не одни. Дамочка быстро напялила на голову капюшон бархатного плаща и смылась за дверь. Краем глаза я отметила, что ей уже подали карету. «Как спалось?» – вежливо поинтересовался Инг, возвращаясь к накрытому столу. Я обратила внимание, что на нем стояло 3 прибора. И лишь один из них был чистым. Вместо ответа я нахмурилась. Хотелось съязвить, что спалось не очень, и все благодаря его ночным похождениям, но я удержалась. Упреки сильно походили на проявление ревности. «Капитан уже поел», — сообщил мне красавчик. Он пребывал в хорошем настроении. «Дед давно вернулся?» Я придвинула к себе стакан молока и подула. Горячее. На нем тут же образовалась пенка. «После полуночи. Он сейчас допекает последнюю партию караваев, поэтому поторопись, Соня». Улучив момент, когда красавчик занимался разгрузкой караваев на королевской башне, я нажаловалась капитану, что Юнга ночью покидал судно. Ожидала, что он скажет: «Непорядок, нельзя оставлять вверенный пост, особенно в чужом месте». Но старик лишь посмеялся. «Инг парень молодой. Наверняка есть женщина, которой нравится крутить с ним любовь». «Но удильщик оставался без присмотра», — возмутилась я. «Мало того, с него свисала лестница. Заходи и бери, что хочешь. Надо будет ему подсказать, чтобы в следующий раз пригласил даму к нам». «А потом я буду спать на той кровати, где они кувыркались? А ваше имя? Или вы уже забыли, как вам дорога честь удильщика? Сделать из него бордель?» Дед не знал, что такое бордель. Пришлось объяснять. «Слушай, хорошая идея», – оживился он. «Купить летучий корабль побольше, набрать жриц любви и мотаться с ними по городам. Деньги будем грести лопатой». «Да ну вас!» – я махнула рукой, понимая, что надо мной просто издеваются. Странно было одно. Почему красавчик не воспользовался своей летучей доской? Спуск со штормом был бы быстрым, а лестница не приманивала бы лихих людей. Но, видимо, у Инга был свой резон. Может, он боялся в темноте врезаться во что-нибудь, поэтому не рискнул. Когда мы развезли хлеб по лавкам, вновь зависли у колокольни. Надо было набрать продуктов для нового заказа. Свежие яйца, молоко, сливочное масло. «Лорд Фериш попросил изобразить осаду замка». Дед водил пальцем по своим записям в тетрадке. «Черный бисквит как основа, башни и крепостная стена из безе», – начала перечислять я. «Черт, как же не хватает мастики! Ее из пектина не сделаешь. Налепили бы фигурок воинов осадные орудия». «Ничего, сделаем из соленого теста», – успокоил меня капитан. Нашу беседу прервал красавчик. Закрепив якорь, он зашел в каюту, где мы с дедом чертили на листе бумаги вид будущего торта. Мы не сразу повернулись к нему. Ингу пришлось покашлять. Он держал в руках небольшой ларец. Поднеся ко мне ближе, Инг откинул крышку. Я задержала дыхание, понимая, что вижу красные водоросли. Они изображались на пачке с агар-агаром, поэтому я их запомнила. Загуститель агар-агар, сила 1000. «Это то, что нужно?» Красавчик наслаждался впечатлением, произведенным на меня. Я активно помотала головой. «Откуда?» – выдохнула я, ставя ларец на стол. «Оказывается, красные водоросли еще до войны с морем применяли в лекарском деле. Мазь из них отлично заживляла раны. В некоторых богатых семьях остались запасы». «Как ты умудрился их раздобыть?» Я не верила своему счастью. Не обмануться бы. Вдруг порошок из здешних водорослей не набухает и не держит форму. Жена командора помогла. «Та самая блондинка?» Я перевела взгляд со шкатулки на лицо красавчика. Он ни капли не смутился. «Да», – просто ответил он. «И чем ты с ней расплатился?» Я готова была откусить себе язык, но слово не воробей. «Это она со мной расплатилась. Хоть кто-то не побоялся дать отпор ее мужу». Красавчик потер кулак. «А почему она вчера вела себя так, будто вы незнакомые?» «Слишком много посторонних людей. Опасно показывать связь с опальным небоходом». «Спасибо!» Я опустила глаза, чувствуя, как у меня загораются щеки. Надумала себе невесть, что, а человек для дела старался. Конец дня мы провели в берлоге капитана. Я сомневалась, получится ли мастика из принесенных Ингом водорослей. Поэтому попробовала сделать желе. Растерла водоросли в порошок и залила водой. Когда те набухли, добавила агар-агар в ягодный сок, сваренный с сахаром. И, разлив по чашкам, отнесла в погреб на кусок льда. На ужин мы ели самое настоящее желе. Ура! Завтра попробую сделать мастику.